Он сидел за своим письменным столом в доме полиции на Кумсгхольмсгаттен, наверное, уже в десятый раз пробегал глазами какой-то нескладно составленный рапорт, не улавливая его сути, и думал, когда они, наконец, пойдут домой. В понятие «они» входили шеф государственной полиции, его заместители, а также разные руководители отдела и комиссары, которые по случаю успешного окончания демонстрации шатались по лестницам и коридорам. Как только все эти лица сочтут, что пора кончать рабочий день и уйдут отсюда, он сделает то же самое как можно быстрее. Зазвонил телефон. Гюнвальд Ларсен скривился и взял трубку. Ларсен слушает. Говорит центральная станция полицейской службы. Радиопатруль из Сольны нашел на Нора Сташенсгаттен автобус, полный трупов. Гюнвальд Ларсен посмотрел на электрические стенные часы, которые показывали 11:12, и спросил, как патруль из Сольны мог найти автобус, полный трупов, в Стокгольме? Гюнвальд Ларсен был старшим помощником комиссара стокгольмской уголовной полиции. У него был тяжелый характер, и коллеги не очень его любили. Он затормозил машину, поднял воротник плаща и вышел под ливень. Красный двухэтажный автобус стоял поперек тротуара. Передняя часть его вздыбилась, пробив ограду из стальных прутьев. Увидел Ларсен также черный плимут с белой крышей и белой надписью на дверце «Полиция». На машине горели габаритные огни, а в кругу света от подвижных фар стояли двое полицейских с пистолетами в руках. Оба казались неестественно бледными. «Что здесь произошло?» — спросил Гюнвальд Ларсен. «Там. Там внутри множество трупов», — сказал один из полицейских. «Да», — сказал второй, — «совершенно верно. И множество гильз. Один как будто бы еще живой. И один полицейский». «Полицейский?» — удивился Гюнвальд Ларсен. «Да, из уголовной полиции. Мы его узнали. Он работает в комиссии по расследованию убийств. Но не знаем, как его зовут. Он в синем плаще и мертвый». Оба полицейские говорили неуверенно, тихо, перебивали один другого. Они были отнюдь не маленького роста, и все же рядом с Гюнвальдом Ларсеном выглядели не очень внушительно. Гюнвальд Ларсен был ростом 1,92 м и весил 99 кг. Он был широкоплеч, словно профессиональный боксер-тяжеловес, и имел большущие волосатые руки. Его зачесанные кверху светлые волосы успели намокнуть. Сквозь шум дождя доносилось завывание многочисленных сирен. Казалось, они приближаются со всех сторон. Гюнвальд Ларсен прислушался к вою сирен и спросил. — Это Сольна? — Как раз граница, — хитро ответил Квант. Гюнвальд Ларсен равнодушно смерил голубыми глазами Кристиансена и Кванта и быстрым шагом подошел к автобусу. — Там внутри, как на бойне, — сказал Кристиансен. Гюнвальд Ларсен не прикоснулся к автобусу. Он просунул голову в открытую дверь и обвел взглядом помещение. — Да, — сказал он спокойно, — там в самом деле, как на бойне. Мартин Бек задержался на пороге своей квартиры. Он снял плащ, стряхнул с него воду, повесил в коридоре и только после этого запер входную дверь. В коридоре было темно, но он не включил свет. Из-под дверей комнаты дочери пробивалась полоска света, и он услышал, что там либо играет радио, либо крутится пластинка. Он постучал и зашел. Дочь звали Ингрид, ей было 16 лет. За последнее время она повзрослела, и Мартину Беку все легче становилось находить с ней общий язык. Девушка была спокойна, деловита, достаточно умна, и ему нравилось разговаривать с ней. Она ходила в последний класс основной школы, у нее были хорошие успехи в учебе, но она не принадлежала к той категории учеников, которых называли зубрилами. Дочь лежала на кровати и читала. На ночном столике крутился диск проигрывателя. не поп-музыка, а что-то классическое. Мартину Беку показалось Бетховен. «Привет», — сказал он, — «ты не спишь?» Он сразу умолк, почувствовав бессмыслицу своего вопроса, и минуту думал о всех тех банальных словах, которые были сказаны в этих стенах за последние 10 лет. Ингрид отложила книжку и остановила проигрыватель. «Привет, папа. Ты что-то сказал?» Он покачал головой. «Господи, у тебя совершенно промокли ноги», — сказала девочка. «Там продолжает лить?» «Как из ведра. Мама и Рольф спят?» «Наверное, мама загнала Рольфа в постель сразу после обеда. Говорит, что он простужен». Мартин Бек сел на краю кровати. «А он что, не простужен?» «По крайней мере, мне показалось, что он совсем здоров, но послушно лег. Наверное, чтобы не учить на завтра уроки. Завтра у нас письменное по-французскому. Может, проверишь меня?» «От моей проверки мало будет толку. Я не очень-то силен во французском. Лучше ложись спать». Он поднялся, и девушка послушно нырнула под одеяло, поудобнее устроилась. Закрывая за собой дверь, Мартин Бек услышал ее шепот. «Держи за меня завтра большой палец в кулаке. Спокойной ночи». Мартин Бек на ощупь зашел на кухню и какое-то мгновение постоял около окна. Дождь как будто бы немного утих, а, может быть, ему только так почудилось. Он думал о том, что происходило на демонстрации перед американским посольством, и о том, назовут ли завтра газеты действия полиции неуклюжими, беспомощными или наглыми и провокационными. Так или иначе, они отнесутся критически к действиям полиции. Мартин Бек все же перед самим собой признавал, что часто критика имела основания, хотя ей не доставало понимания ситуации. Он вспомнил, что ему сказала Ингрид несколько недель назад. Многие ее товарищи активно интересовались политикой, ходили на собрания, демонстрации, и большинство из них, наверное, были плохого мнения о полиции. Маленькой, призналась Ингрид, она гордилась тем, что ее отец полицейский, а теперь предпочитает молчать об этом. Мартин Бек зашел в гостиную, прислушался около дверей спальни и услышал негромкое похрапывание жены. Он осторожно раздвинул кушетку, зажег настольную лампу, затянул штору. Кушетку он купил недавно и перебрался на нее из спальни под тем предлогом, что не хочет беспокоить жену, когда возвращается поздно ночью с работы. Жену его звали Ингой. Отношения между ними с годами ухудшались, и он чувствовал облегчение от того, что теперь не надо было делить с нею постель.